Глава 19. Из кабинета ректора я вышла на негнущихся ногах, краем глаза замечая сочувствующий взгляд леди Миаль. Наверное, она думала, что он меня за что-то отчитывать вызвал. Единственная девушка на факультете и все такое, но знала бы она истинную причину, упала бы со стула под стол, а я бы с радостью к ней присоединилась. Выйдя в коридор, я сразу отправилась на занятия, все никак не находя достойного оправдания сложившейся ситуации. При воспоминаниях о поцелуе с Рэем у меня подкашивались ноги. Странная реакция, никогда с подобным не сталкивалась. Постучав в дверь и дождавшись разрешения войти, я прошла на свое место с поникшей головой под внимательным взглядом магистра Доджа и села рядом с Дэном. Парень поднял голову, посмотрел на меня, но ничего не сказал. А мне так сейчас было необходимо кому-то выговориться. «Арис, вы опоздали на 15 минут». Проворчал мужчина, продолжая буравить меня взглядом. «Потрудитесь объясниться». Я поднялась и заложила руки за спину. «Простите, магистр, меня задержал лорд Сент», сказала, чуть подрагивающим от напряжения голосом. «Я думала, вам сообщили». Преподаватель скинул бровь и поджал губы. «Ладно», проворчал он и отвернулся. «Продолжаем занятие». Я села обратно и стала писать лекцию, стараясь ни на что не отвлекаться и вообще выкинуть сегодняшнюю встречу с ректором из головы. Тьма, а ведь я согласилась поужинать с ним сегодня. Мне стало хуже. А как же теперь Дариус? Между нами начало что-то зарождаться, но теперь? Что теперь? Что я ему скажу? Что вообще происходит? Занятие закончилось как-то слишком быстро, и я решила в перерыв сходить обратно в общежитие и захватить кое-какие учебники. Когда в коридоре меня внезапно догнал Форнан и, развернув лицом к себе, навис сверху. «О чем думает твоя голова?» – прорычал он. «Какого черта на тебе запах ректора? Вот как ты решила семестр закрыть!» Глаза парня зло сузились. Я не растерялась и оттолкнула его от себя. «Все не так!» – рявкнула я, привлекая внимание адептов в коридоре. «Если бы ты не строила себя обиженную барышню, то знал бы все, что происходит!» Прошипела тише. Глаза Дэниеля недобро сверкнули, а челюсть сжалась. «А я тебя предупреждал, чтобы ты держалась подальше от этих... магов!» С нажимом сказал он. «И что теперь? Во что ты вляпалась? Зачем тебе это знать? Мы что, уже помирились?» Сложила руки на груди. «А мы разве ссорились? Мне казалось, что мы просто не разговаривали. А сейчас, по-твоему, мы разговариваем?» «Разговариваем», кивнул блондин. «Разве нет?» Я фыркнула и отвернулась. «Тупица!» Проворчала я и, не оглядываясь, пошла в общежитие, решив не терять времени на пустую болтовню. Как бы это странно ни было, но Дэн шагал со мной следом, засунув руки в карманы брюк. «Ладно, я был груб с тобой, признаю!» Проговорил парень, когда мы уже шли в сторону моей комнаты. «Бес попутал, Кая!» Я обернулась к нему в полоборота и толкнула дверь своей комнаты, молча делая шаг внутрь. Блондин вошел следом. Мы одновременно, молча и не сговариваясь, уставились на небольшую коробочку с пирожными, которой прилагалась записка с вензелями. Я медленно подошла к столу, на котором эта коробка стояла, взяла листок в руку и развернула, вчитываясь в ровные строчки. «Прости меня за грубость, Кая. Давай мириться. Дэниэль». Я обернулась к парню и показала ему записку. «Это, конечно, мило, но...» Начала я и замолчала, потому что взгляд моего друга стал, откровенно говоря, жутким. «Что?» «Это не я». Он шагнул ко мне и отнял записку, принюхиваясь к ней. «Не я это писал». По спине от неожиданности пробежали мурашки, и я обернулась к коробке с пирожными, на котором ровным соблазнительным слоем была видна шоколадная помадка. «Но если это не Дэниэль, тогда кто?» «Никакого запаха», — парень посмотрел на меня. «Клянусь, они могут быть сюрпризом. Где твой артефакт, Кая?» «Я отдала его ректору», — тихо сказала, продолжая смотреть на коробку. Он настоял, считая, что меня больше не тронут. «Похоже, кто-то не в курсе этого», — Форнан тихо зарычал. «Я не знаю, что у тебя происходит, но думаю, нужно сообщить об этом Сэнду». «Это...» — он помахал запиской. «Даже не мой почерк!» Дэн прав. «Есть вероятность, что меня банально хотели отравить и обвинили бы во всем блондина. «Идем». Я решительно взяла коробку с пирожными в руки и схватила своего друга под локоть. Только без паники. Парень хмуро посмотрел на меня, но ничего сказать не успел, потому что замок поглотил нас и выплюнул прямо в кабинете ректора. Я едва удержалась на ногах, а не упала прямо на коробку, но Дэниэль поддержал меня. «Какого лешего вы тут оба забыли?» Мы разом повернули головы к столу мистера Сэнда и увидели в его компании лорда Кейна, который сию грубость в наш адрес и озвучил. Мужчины явно обсуждали что-то серьезное, но при нашем внезапном появлении замолчали. Взгляды у обоих были недовольные. Продолжая держать руку Дэна, я подтащила его следом за собой и остановилась напротив магов. Наверное, странно было наблюдать за Форнаном, которого тащила за собой маленькая и невысокая я, но мне было не до комплексов собственной неполноценности. «Простите за внезапное появление, но...» Я посмотрела на Сэнда. «Но у нас тут возникла проблема». Я кивнула на коробку. Кейн приподнял бровь и усмехнулся. «Что, пирожные просроченные?» «Рэй, я бы на твоем месте закрыл доступ для твоей возлюбленной, по крайней мере, в твой кабинет. Спальню оставляй и делай с ней там, что хочешь». На мгновение я испугалась за то, что он уже знает о нас с ректором и только что узнал и Дэн, но потом я почувствовала обиду и разочарование, казалось бы, благородном темном лорде. «За что он так со мной? Он помог мне выплеснуть энергию, рассказал правду обо мне, наложил те чары, поцеловал. А сейчас ведет себя так, будто ничего этого не было. Лицемер!» «Я сам разберусь со своей возлюбленной», — проговорил Рэй, игнорируя вытянувшееся от удивления лицо Форнана. «Что случилось, Кая?» Я потопталась на месте и опустила глаза. Это было в моей комнате. Я протянула коробку ему. Вместе с этим. Я забрала записку у друга и тоже отдала ректору. Но дело в том, что Дэниэль ничего не посылал. Лорд Сент забрал все из моих рук и нахмурился, разглядывая записку. Потом внезапно коробка в его руках вспыхнула алым пламенем, а после пламя стало черным, и все, что осталось от пирожных, стекло с ладони магистра на пол и забурлило. Все четыре пары глаз уставились на черную жижу, которая все еще пузырилась. «Яд каракатицы!» Лорд Кейн фыркнул. «Как предсказуемо!» «Только никто не учел того факта, что яды на нашу не по годам умную девочку не действуют». Я с недоумением посмотрела на мага, а потом перевела взгляд на лорда Сэнда, который продолжал задумчиво смотреть на эту жижу. «В Академии есть еще один шпион». Он поднял взгляд. «Никто посторонний войти бы не смог, я позаботился об этом. К тому же на комнату Каи наложены чары, и войти мог только тот, кто об этом знал и уже там был». «Тогда тебе стоит скорее вычислить, кто это», — тихо сказал Кейн и посмотрел на меня. «А я бы мог пока забрать Каю с собой в разлом, там ее никто и никогда не достанет». Я поежилась под его внимательным взглядом и сделала шаг назад. «Я никуда с вами не пойду», — уверенно заявила, поджимая губы. «Мне не нужна ваша помощь, в чем бы она ни заключалась». Охотник чуть удивленно посмотрел на меня, но ничего не сказал. «Никто никуда не пойдет». Рэй сложил руки на груди, и черная жижа снова вспыхнула и сгорела полностью, не оставляя на полу и следа. «Просто Кая пока не стоит ходить по Академии в одиночку». Он посмотрел на Форнана, как бы намекая, но адепт уже и так все понял, так как в ответ кивнул. «Думаешь, мальчишка в случае опасности защитит ее?» Как-то пренебрежительно спросил Кейн, на лице которого застыло презрение. «Защитит», — ответил магистр. «Ты недооцениваешь полуоборотней». А потом перевел взгляд на нас. «Идите на занятия и будьте осторожны. Эй, Кая. Ужин в 7». Я почувствовала, как мое лицо залилось краской, но нашла в себе силы кивнуть и отвернуться, краем глаза замечая недовольный взгляд лорда Архина Кейна.